секций, правда, повреждено было много, ведь стрелы летели наискосок и каждая пробила по две секции. Конечно, площадь крыла уменьшится, но это не страшно, просто придется забыть о полетах с нагрузкой. То есть сбросить еще на кого-то вакуумную бомбу скорее всего не удастся. Разве что маленькую, литров на 5, но от нее и толку чуть. Только лишний раз подставиться. Пришло время разбираться с пленниками-неграми. Их вывели из казематов и построили на заднем дворике. От пут их освободили, так как вели они себя очень тихо. Ну реально как зомби. Стоило только Олегу встать перед ними, как они тут же рухнули на колени и согнувшись протянули к нему руки. И че это сейчас такое было? Удивился он. Удивляться было чему, ведь он даже не начал их прессовать, включая светодиоды в глазницах черепа или глаза вороны, а они походу уже признали его своим хозяином. Может из-за шаманского посоха или бубна. Это ведь сакральные вещи, в посохе заключена душа шамана, как у японцев душа воина в мече, или то-то типа того. С бубном все еще сложнее. Они вполне могут верить, что их души находятся в бубне. Осенила Куманова. Ну надо же. А ведь побрезгуй я ими и сожги, так еще неизвестно, что получилось бы с ними. Встать. Понятное дело, что его не поняли, для чего Олегу пришлось пройти мимо них и каждого поднять, подведя кончик посоха под подбородок и потянув вверх, дублируя команду голосом. Зомби вышагивал рядом, готовый в любой момент отразить вероятную атаку. Это еще не учитывая того, что каждый пленник находился под прицелом сразу трех лучников. Стоит только им дернуться, как их всех утыкают стрелами, как ежиков. Ну блин, настоящие гренадеры-баскетболисты. Потрясенно выдохнул Олег, когда оглядел африканцев. Где же вас таких выращивают? Поражаться было чему. Каждый негр имел рост под 2 метра. По крайней мере ниже 185 никого не было. Получалось, что они превосходили Олега на голову. А ведь сам Куманов со своими 175 среди аборигенов считался высоким. Что же мне с вами делать-то? Олег еще раз прошелся вдоль строя черных как сажа воинов, только глаза белеют. Ребята реально производили впечатление. Они подавляли своей мощью. А половцев так и вовсе угнетали, да еще цвет кожи их сильно смущал. Не видели они раньше таких людей и не факт, что даже знали, что такие люди вовсе существуют. Лишь абсолютно пустые, ничего не выражающие глаза зомби портили все впечатления. Куклы. Использовать вас как простую рабсилу просто глупо, тем более что вы были явно хорошими воинами, раз вас собратили в зомби, чтобы натравить на меня. Что ж, будете служить мне как воины. Личная гвардия, хе-хе. Олег обернулся к своему телохранителю. Зомби, теперь это твой отряд, ты их непосредственный командир. Делай что хочешь, как хочешь, учи сам их язык, заставь их выучить наш. Я хоть дрессируй их как собак на выполнение команд, но чтобы за месяц наладил с ними взаимопонимание и они слушались тебя как отца родного. Слушаюсь. Отлично. Осталось только с доспехами к ним разобраться. Никакой стандарт на этих откормленных жирафов не налезет. Тут Куманова осенила еще одна оригинальная идея, такая, что он, не сдерживаясь, рассмеялся в полный голос. По его мнению, это действительно было смешно. Олег решил сделать из негров чужих. Ну да, он был поклонником серии фильмов про чужих и хищников. Нестандартного вида доспехи скорее всего большого удивления не вызовут, собственно там ничего такого особого сделать не удастся, а вот шлемы. Шлемы у них будут просто нечто, как сама очень оригинальная форма с этими шипами по краям и кожано-волосяными косичками с колечками, так и особенно с очками. Сделаем им очки, загорелся идеей Олег. Причем если по центру, как по горизонтали, так и по вертикали это будет просто чуть темное, но прозрачное стекло, предназначенное лишь для сокрытия глаз, но не мешающее видеть, то остальную часть линзы изготовим дымчатой и вставим по красному светодиоду, а то и по 2, благо их есть у меня. Помимо использования запасных, для такого дела не жалко днище мотоцикла раздербанить. Куманов представил, как это все должно выглядеть в идеале. Очки по плану должны были, как бы загораться внутренним светом. Да враги просто обделаются от страха, увидев такую жуткую жуть, особенно в сумерках. Снова засмеялся он. Это было действительно реализуемо. Что касается источника питания, то он давно для включения светодиодов в черепе и вороне не таскал с собой аккумулятор от мотоцикла, а изготовил небольшие по размеру самодельные батарейки по тому же принципу, благо, что кислота и свинец стали доступны. Моему зомби такой же доспех сделаем, но ему вставим не красные светодиоды, а зеленые. Да и мне можно что-то подобное сварганить, вставив уже желтые светодиоды, все-таки я ворон. Развил идею с доспехами до конца Олег. Да, это будет нечто. Просто супер-пупер. Воскликнул он, невольно представляя живописную картинку из дюжины чужих, причем он сам сидит на хищнике со своим посохом. Получалось очень внушительно и потусторонне. Осталось только жалеть, что оружие у них будет самым обычным. Разве что чуть позже сделаем пороховые стрелялки, пистолеты да ружья, вот тогда действительно будет страх и ужас, мысленно воскликнул Куманов. Олег понимал, что это все сильно отдает каким-то ребячеством, но, почему бы и нет, надо же как-то развлекаться и разгружать мозги, а то ведь реально недолго свихнуться. Развлечения, конечно, еще те, но так уж получилось. 2. Развлечения развлечениями, но и о деле Куманов не забывал. В первую очередь он, конечно же, озаботился дополнительными мерами защиты города. Оставалось только сокрушаться по поводу того, что ему столь простая идея раньше в голову не пришла. Не зря же говорят, что хорошая мысль приходит опосля. Вот и это заявилось с опозданием. Хотя это как посмотреть, подумал Олег. Есть еще одна мысль, что все случается в нужное время, не раньше и не позже. Зато сюрприз будет и ловушка сработает с максимальной эффективностью, ведь в следующий раз монголо-татары наверняка придут с гораздо большими силами. Что касается ловушки, то тут все проще простого, а именно Куманов решил создать запруды или дамбы. В горах это сделать очень легко. Всяких ручейков и мелких речушек тут великое множество, и перекрыть их не составит труда. Можно сделать каскадные запруды с небольшими и простыми в исполнении дамбами, чтобы напор воды просто не снес сооружение. Так оно даже эффективнее получится. За год в таких водоемах накопится просто огромное количество воды, и стоит только противник 7 попасть в зону их действия. Как хватит небольшого усилия, и вся эта водная масса хлынет на врага, сметая все на своем пути. Олег естественно понимал, что водная ловушка сработает лишь один раз, и это при том, что повезет и все получится, остальной труд при таком раскладе получается напрасным, что печально, несмотря на то, что труд рабский. Но ведь и его можно использовать более рационально, но ничего не поделать. Главное, чтобы ловушка сработала максимально эффективно. А что касается остальных водоемов, то в них можно запустить рыбу всякую, окуней, карасей да щук, читай, этот самый карась не дремал, гы-гы, подумал Олег с невеселой усмешкой. Рыба всегда нужна, с продовольствием всегда было не очень хорошо, а в последнее время и вовсе плохо, даже с рыбой. Активная ловля в прошлое довольно сильно сказалась на наполнении сетей в настоящем. Рыбы стало меньше, и она сильно измельчала. Конечно, враг может узнать о подобных запрудах, догадаться о их назначении или, попав под удар одной из них, далее попытаться пройти по безопасным зонам, значит, надо сделать так, чтобы эти безопасные зоны также стали непроходимыми. Часть территорий можно попытаться заболотить, всякие там низины, где по каким-то причинам нет леса, и накопленную водную массу, с которых трудно будет использовать для смыва. Или для этого придется ставить многокилометровую дамбу, что, конечно же, просто невозможно из-за больших трудозатрат и времени на возведение. А со временем-то как раз хуже всего. Проще будет создать невысокий поясок чистокола, чтобы вода только-только накрыла землю. Понятно, что останется много сухих мест, но ведь до них еще нужно добраться. Кстати, В получившихся болотах можно лягушек разводить, говорят, их мясо на куриное похоже. И вообще деликатес. Интересно, франки их уже жрут. Мысленно посмеялся Куманов. В лесных долинах и гористой местности следует создать банальную засечную черту глубиной в пару километров. Это когда специальным образом подрубают деревья и они падают так, что не теряют подпитки от корневой системы и остаются живыми. А то ведь просто поваленные деревья быстро высохнут и как следствие хватит одного удара молнии, чтобы все вспыхнуло и от засечной черты остался лишь пепел. Не говоря уже о том, что враг может сам такую полосу препятствия загодя спалить. Ветви, кстати, тоже обрубают так, что получаются колья. А еще лучше сделать таких полос 2-3. В общем, сколько надо, столько и сделать. Осталось только найти специалистов создания подобных засечных черт или натренировать самому, подумал Куманов, прекрасно понимая, что свалить дерево да еще так, чтобы оно продолжило жить, это очень непросто, настоящее искусство. И заниматься всем этим следовало прямо сейчас, ведь неизвестно, когда монголо-татары снова заявятся. А то, что они заявятся, это к бабке не ходи. Вопрос лишь в том, когда. В следующем ли году или же несколько лет спустя. Вот чтобы не проморгать следующего вторжения монголо-татарской орды в степь, следовало форсировать развертывание разведывательной сети в Средней Азии. Самым простым и действенным способом внедрения разведчиков в стан врага Куманов посчитал засылку засланных казачков. Ради такого Олег попросил Редидю помиловать несколько родов предателей в обмен на службу в стане врага. Естественно, в качестве хоть какой-то гарантии верности в заложники взяли наследников этих родов. И вот эти роды сумели сбежать от мести хана Редиди и ужасного черного шамана, прибившись к орде монголо-татар, став их самыми верными союзниками. И чтобы обрести вес, дабы получать значимую информацию, ушли, что называется, по головам, убирая конкурентов и выполняя для новых хозяев самую грязную работу. А Редидя, надо сказать, развернулся в степи по полной, беспощадно карая рода однажды давших ему клятву верности, но предавших, не явившихся под его руку по первому зову. В этом ему помогли новые союзники. Без них не факт, что получилось бы покарать предателей, так как верные ему рода все же понесли потери убитыми и было значительное число раненых негодных в ближайшее время к битвам. Во время этих карательных рейдов хан Редидя вязал кровью неблагонадежные рода, которые хоть формально и выполнили его повеление, прислав воинов, но сделали это либо с задержкой, либо прислал не самых лучших бойцов. Десятки родов понесли самую страшную кару из возможных, а именно прекратили свое существование. Бе и Беки были убиты, из их сыновей были сформированы штрафные сотни, кои предполагалось посылать на самые опасные участки и просто начинать бой, идя в первых рядах и как следствие неся самые большие потери. А вот участки, которые не закрыть водой и не перекрыть засечной полосой, придется оборонять. Это не значит, что там надо стоять насмерть, но вот встретить врага, хорошенько его потрепав и отойти, можно и нужно. Этакая многоэшелонированная оборона получится. Для проведения таких оборонительных битв Олег Куманов очень надеялся на только что набранный легион в 5000 человек. Мало, конечно, но это только первый набор. Только бы хватило времени, чтобы их обучить и чтобы они успели вырасти и окрепнуть, чтобы суметь применить на практике преподаваемую им науку, думал Олег, наблюдая за тем, как рекрутов гоняют инструктора. Инструкторы эти, одетые в кожаные доспехи, сами еще совсем недавно до седьмого пота гонялись учителями-ромеями, а теперь передавали свой опыт сверстникам. Ромеи, впрочем, тоже без работы не остались и продолжали обучение уже на более высоком уровне командного звена. Осталось только отправиться на Урал, где, как он задумывал, должна была коваться победа, то есть выплавляться стать и коваться из нее доспехи и оружие для этих самых легионеров. Лето на исходе, вернуться уже не успею, придется там зимовать, с сожалением подумал Куманов. Зимовать на Урале откровенно не хотелось. Тут уже все обустроено, сортир со сливом есть, а там, опять на холоде морозить пятую точку. Или горшком пользоваться в сенях. Но не поехать и не проверить, как и что сделано, он не мог. Слишком много от этого зависело, собственно, от успехов на Урале зависело само их выживание, и терять время, отложив все на будущий год, нельзя. Можно просто опоздать. То, что люди могли разбежаться, он не опасался. У всех в Вороньем княжестве остались родные, так что за их дезертирство понесут наказание, они и все это знали. Да и куда там бежать? Собственно говоря, если верить многим стукачам, то мысли о побеге в их среде вообще не витали, люди жили неплохо, часто лучше, чем до пленения, и видели перспективу для еще лучшей жизни. А вот то, что у экспедиции могли возникнуть проблемы с аборигенами с самыми печальными результатами, это было реальнее. Даже если его янычары смогли бы отбиться, но понесли при этом сильные потери, в том числе в среде рабочих, могло все поставить на грань провала. В общем, с каждым днем беспокойство росло, и Олег засобирался в путь. Конечно, он понимал, что если на Урале все плохо, то он ничего не сможет исправить, но требовалось хотя бы узнать, что там, да как, и если все плохо, то быстро возвращаться и собирать новую партию для второй попытки внедрения на Урал. А раздав всем ценные указания, кому, что, где, как и когда делать, Олег, погрузившись на свой тримаран и попрощавшись с женой и детьми, отчалил. Идти решил налегке с минимальной загрузкой, все ради скорости. Отказался даже от сопровождения телохранителя, потому как зомби возился зомби. С собой взял только слуг. Надо его все-таки как-то переименовать, подумал Куманов. А то как-то даже мысленно неудобно отделять его имя от психического состояния негров. Вот только как. Какая там следующая классификация у нежити? Тем не менее, зомби удалось наладить взаимоотношения с неграми, пока, правда, на уровне собачьей дрессировки. С мозгами у чернокожих было плохо, явно следствие воздействия каких-то психотропных веществ, помноженное на психическую травму, ведь шаман Вуду их чем-то всех траванул, введя в состояние летаргического сна, всеми сон был принят за смерть, ими в том числе, потому семь их заживо похоронили, как следствие, когда они проснулись и обнаружили себя в могиле, в башке у них сильно коротнуло, так что отвлекать его от этого занятия не стоило. В теории, конечно, можно было взять их всех с собой, но тогда о скорости можно было бы забыть. Мотор просто не потянет такую массу, ведь каждый зомбак весит под сотню кило. Придется неграм весь путь грести. Без охраны тоже было как-то неуютно, но Олег решил, что риск в принципе оправдан. Главное самому не подставляться и соблюдать меры предосторожности, и все будет тип-топ. Путь до Волока прошел без проблем. Олег шел в основном под мотором, переходя на парус только когда двигателю требовалось остыть. Благо, что топлива в пути хватало. На Волоке же повстречался старый знакомый Бегдан Марайн. «Приветствую, уважаемый. Все ли хорошо в твоем кочевье? Живы и здоровы ли твои сыновья и брат?» «Благодарю, великий», — поклонился Бег, явно чувствующий в присутствии черного шамана не в своей тарелке. «Сыновья живы и здоровы, лишь брат отправился к духам предков. Что ж, такова воля духов», — развел Олег руками. «Я сделал, что смог, и половцы почти не пострадали в походе на мой город». «А да», — воскликнул Бег. «Сыновья рассказали мне о том, что творилось у Сынтахстана и на пути к нему. Еще раз благодарю». Потом был обильный пир. Потом люди Бека Данмарайна помогли с сухопутной частью Волока. И пока тримаран осторожно перетаскивали из ручья в ручей, что сильно разлились, Куманов с Беком продолжали пировать. А потом путешествие продолжилось. Тримаран добрался до Урала и начался подъем, что также завершился без каких-то приключений. Бочки с топливом благодаря условным знакам находились без труда, никто их не нашел и не умыкнул. К середине сентября Куманов добрался до цели своего путешествия, горы Магнитные. «Вот только где мои люди?» Но вот он увидел жирный дым, поднимающийся за массивом леса, даже сердце ёкнуло, уж очень походило на последствия сильного пожара после нападения местных индейцев, даже газу прибавил. Хотя чего он там может сделать в одиночку в таком случае? Да и поздно уже. А потом, преодолев очередной изгиб реки, увидел поселение целое и невредимое, обнесенное мощным и свежим частоколом с башенками по углам и всего тремя лодьями у причала. Все оказалось в порядке, никакого пожара не наблюдалось, дым вообще поднимался чуть в стороне. Его, конечно же, тут же заметили, дали звуковой сигнал, и практически весь народ поселения высыпал на берег для встречи своего хозяина, разве что румяной девчины с хлебом солью не хватало. Давно отстроились. Ступив на причал, поинтересовался Олег у встретившего его Федосана, что был послан заведовать всеми делами на Урале. Всего неделю как закончили, господин. Ну надо же, они, оказывается, только-только добрались. Невольно изумился Куманов. Даже в голове такое как-то не укладывалось. Ведь с момента расставания столько всего произошло. Словно целая жизнь пролетела. И выйди я чуть пораньше, тем более что так и хотел сделать, мог бы их догнать в тот момент, когда они только-только добрались до места, и участвовать в закладке первых домов города. Все еще под впечатлением, подумал Олег. А что это у вас там дымит? Кирпич делаем. Заодно сушилку для дерева запускаем. Хорошо. Как местные? Были трения? Пока тихо, господин. Пока до конфликтов не доходило. Приходили вожди двух родов, что тут живут, мы, оказывается, встали на границе их земель, к тому же спорных. Более того, такое впечатление возникло, что они даже рады, что кто-то другой занял эту территорию. Понятно, хмыкнул Олег. Сначала каждый хотел склонить нас против своего соседа, но мы пытаемся установить дружественные отношения сразу с двумя родами. Вот это правильно, одобрил Куманов. Война нам тут совсем ни к чему. Дела делать надо, у нас их пруд-пруди, а не по лесам бегать, да башки рубить. Олег вошел в ворота будущего Магнитограда. В глаза сразу же бросился двухэтажный дом с банькой практически в самом центре поселения, обнесенного забором. Рядом стояла избушка, видимо, самого Федосана. Остальные здания были обычными общежитиями на несколько десятков человек каждый. Но оно и понятно, времени ставить нормальные дома просто нет, вот-вот ударит морозы. Вот еле дующим летом, можно будет развернуться и начать строить что-то близкое к Синтахстану. Особняк в центре, естественно, предназначался для Куманова. В него он и заселился. Со следующего дня, хорошо попарившись и отоспавшись, Олег впрягся в работу, что собственно только-только разворачивалось по всем фронтам. Ведь кроме кирпичного производства больше ничего развернуть не успели. Да и это производство, прямо скажем, скромненькое, его еще расширять и расширять. Собственно, эти кирпичи послужат фундаментом развертки нового кирпичного завода. Дальше всех продвинулись рудознатцы. Они обшаривали гору и буквально на коленке исследовали образцы руды в попытке найти самую богатую жилу, чтобы уже на этом месте заложить шахту и начать промышленную добычу. Рабы из пленных киргиза-узбеков, коих взяли на волоки, чтобы не простаивали и не жрали зазря в три горла, пока что вместо добычи руды в шахте, активно ломали и таскали камень. Его много потребуется, нужен он везде и всюду. Часть людей ушла на ушку их в экспедиции на поиски угля. В этом им помогали местные, с коими уже удалось наладить предварительное сотрудничество. Потом останется только узнать, какое месторождение лучше по качеству самого угля и легче в разработке. Точнее, придется разрабатывать сразу два месторождения, чтобы ни одно из племен не оказалось обижено. А то, увидев рост благосостояния соперника, гадить начнут, подумал Олег. С углем оказалось откровенно плохо, месторождения были мелкие и качество самого угля не ахти. Олег в угле тоже ничего не понимал, но вроде как было бы предпочтительней. Единственное достоинство найденного угля – досягаемость по воде. Не придется далеко ходить по суше до месторождения и тем более перебираться из реки в реку, так что пришлось довольствоваться тем, что есть. Разработкой месторождений после долгих переговоров и торгов с определением цены за объемы поставок занялись местные, в плату им давались изделия из железа и стекла. Правда, с выплавкой железа пришлось изрядно помучиться, ведь в этом вопросе Олег имел только теоретические знания. Вот и приходилось проводить эксперимент за экспериментом, пока к середине зимы наконец не начало получаться и не пошло первое железо. Сначала, конечно, выплавлялся ненужный чугун, пока Куманов не вспомнил, что выходящий из домной еще жидкий металл надо продувать кислородом. Пришлось мучиться с мехами, да так, чтобы шел непрерывный поток воздуха, без перерывов и кипятить металл воздухом. И здесь тоже пришлось провести огромное количество опытов по времени продувки. Запоротого материала и труда, а также времени было жалко до слез. Но наконец в конце зимы стало что-то получаться на более-менее стабильном уровне, хотя накладок было с избытком. И этот металл пошел не только на изготовление изделий в оплату труда аборигенам, но и на создание необходимых механизмов и станков, главным из которых стал прокатный стан. С ним тоже изрядно помучиться пришлось, и это при том, что сам станок был еще проработан в синтехстее и даже изготовлен в дереве. Так что шаблоны, по которым следовало изготавливать детали, все эти шестеренки, валики, втулки и все прочее, имелись. В итоге получился механизм, чем-то напоминающий древнюю отжималку белья из пары валиков, между которыми и проходит белье. У прокатного стана валиков было больше, и проходящий между пар валиков раскаленный до беда пруд железа от секции к секции становился все тоньше и тоньше, шире и шире, пока не достигал нужных величин. Дальше из остывшей до темной красноты железной полосы специальным механизмом вырубались готовые детали доспеха. Или же пластина разогретого до красна железа клалась под пресс, и из нее получались различные выпуклые элементы, а именно шлемы и умбаны для щитов. Куманов прекрасно понимал, что качество таких изделий оставляет желать лучшего, с коваными не сравнить, что и показал простенький эксперимент, но это лучше, чем ничего, при условии массового производства. Хотя элемент ковки чуть позже был добавлен, когда вырубленную в форме деталь простукивали молотками. Но этого, конечно, было мало. Но хоть так, чем вообще никак. Для изготовления оружия также сделали механический молот. А то пока один кузнец соткует один меч, точнее ятаган, целая вечность пройдет, не говоря уже об усталости самого кузнеца. Попробуй помаши целый день молотом. К ледоходу процесс от добычи руды до получения готового изделия наконец был отлажен. Теперь осталось только наращивать выпуск продукции, для чего требовалось продублировать всю производственную линию и добавить рабочих, главным образом на добычу руды. Впрочем, данное затруднение было временным. К концу лета прибудет новая партия рабов. За этим, собственно, Олег и отправился назад. Что касается добычи угля, то к нему подключились соседние мелкие племена. Не обошлось без шероховатости в отношениях, но два союзных племени, что начали заниматься добычей угля с открытием навигации с объемом поставок, стали откровенно не справляться, так что им пришлось уступить, хотя своего они не упустили, взяв свою долю с добытого на их земле чужими. Железо требовалось всем: ножи, наконечники, котлы, топоры и пилы. А то ведь торговцы, что им торгуют, требуют за него совсем уж большую плату в виде огромного количества ценной пушнины. А ее добыть непросто. Нужно быть очень хорошим и удачливым охотником. Это вопреки расхожему мнению дано далеко не каждым, кто вырос в лесу. Ты эту лису или соболя сначала выследи, а потом еще подберись к ней на дистанцию выстрела и, главное, попади. Со шкурой медведя и того печальнее. Он сам с кого хочешь шкуру спустит. Полученный же избыток железных изделий можно перепродать соседям за те же меха, что чужаки также не прочь купить за железо и стекло. А у тех соседей есть свои соседи и так далее. В общем, рынок сбыта товаров из железа был большим. Уголь копать тоже нелегко, но зато его добыть может каждый, даже женщина или ребенок, еще не достигший половой зрелости. Впрочем, женщины предпочитали добывать себе другие трофеи, а именно женихов из Магнитограда, так что скоро все парни переженились, чему Олег не препятствовал. Даже его полудурков Чука и Гика захомутали, такие же не совсем здоровые на голову. Собственно, его самого чуть многоженцем не сделали. Вожди, словно сговорившись, приволокли своих дочек. Немного покричав друг на друга, решили, что Олег может жениться сразу на двух. «Вообще-то у меня уже есть жена. Будет еще две», — сказал Учил, пожав плечами. «Тем более такому великому вождю и шаману одной жены явно мало», — добавил Миндяк. Словно сговорились, мысленно хохотнул Куманов, которого такой поворот событий в действительности сильно напряг. Конфронтации, да еще на почве оскорбленного достоинства вождей из-за отказа женитьбы на их дочерях, хотелось меньше всего. Ведь каждый боится, что Олег свяжет себя браком с соперником, и в итоге он окажется в очень нехорошем положении. Но Олегу действительно не нужны были такие проблемы. Ведь с собой их брать он не собирался, и тем более оставаться жить здесь. Как только производство отладится, он станет наведываться в Магнитоград очень редко. Это вожди в свою очередь также могут посчитать оскорблением, что Олег не выполняет своих обязанностей мужа. Так что куда ни кинь, всюду клин. А у кого-нибудь из вас есть еще неженатый сын? Конечно. Хором ответили оба. Тогда у меня другое предложение. Выдайте своих дочерей за сынов друг друга. Так вот и удалось Олегу отбрехаться от чести стать многоженцем. А то ему как-то сразу вспомнилась пародийная песня «Красной плесени», «Если б я был султан». Ему таких проблем было не нужно, с одной бы управиться. 4. На Волоке снова кочевал Бегдан Марайн, потому проблем с переправой никаких не возникло, и к середине мая Олег уже был дома в кругу родных. «Только где-то в середине лета я снова отправлюсь на Урал», — сразу предупредил Куманов. Это известие ничери, ни тем более Царгаса не обрадовало. «Вернусь осенью. Смотаюсь туда, доделаю кое-что и сразу обратно», — добавил он. «То, что расставание будет относительно кратковременным, все равно не улучшило их настроение. Если хотите, то можете поехать со мной», — сдался Олег. «Вот теперь родные повеселели. Ура!» – запрыгал Царгас. По возвращении Куманов сразу отправил 5 лодий с людьми на Урал, благо, что с собой привез проводника. Одна из них была гружена только лишь топливом. А то Олег в своих поездках туда-сюда сжег все запасы. Теперь снова будет чем заправляться, на 3-4 рейса хватит. Остаток весны и полтора летних месяца прошли в суете. Определялись места, где ставить дамбы, где заболачивать местность, а где проводить засечные полосы. Хан Редидя ушел в набег на Русь 10-тысячной ордой, точнее на Муром. Понятно, что набег был согласован с великим князем Юрием Всеволодовичем. Снова разыгрывалась партия злой-доброй. Дескать, не может вас Рязань защитить, а я, князь Владимирский, вас завсегда прикрою. Сильно порадовало известие от резидентов, что по Руси пошло таки гулять пророчество, над которым Олег бился долгие дни, я что там дни, недели. Пока пророчество распространялось со скрипом, люди передавали его шепотом, из уст в уста только самым доверенным людям. Дело в том, что очень уж это пророчество не понравилось церкви, а еще больше князьям. Оно и понятно, как им могло понравиться то обстоятельство, что время князей совсем скоро уйдет, а Русь объединится под одним властителем, царем. Дошло до того, что в паре княжеств, уличенных в распространении пророчества, казнили жуткой казнею, то есть отрезали языки. Но все эти жесткие меры не только не заткнули рты, но наоборот подогрело желание людей узнать о пророчестве как можно больше. Как известно, запретный плод сладок. Порадовал Олега отец Агний. Он наконец закончил переосмысление Библии, очищение ее от богопротивной ереси, и теперь можно было запускать в печать отредактированную версию. Кроме того, собирались издавать небольшое приложение к Библии, в котором подвергались нападкам многочисленные традиции и явления. Взять, к примеру, тоже умерщвление плоти. Даже на якобы святых отшельников наехали как на злостных эгоистов. А то они, понимаешь, спасаются, сбежав от мирской суеты, а как же остальные, коим бежать некуда. Отшельников и монастырских священников в брошюрке сравнили со спасающимся во время кораблекрушения, когда этот отшельник, образно выражаясь, сумел завладеть лодкой и отплыть от тонущего корабля, а остальные-то тонут. А он вместо того, чтобы помочь, протянуть руку помощи, понимаешь, спасается единолично. Дескать, иные могут сказать, что нуждающиеся могут прийти к отшельнику за советом, что поможет и ему спастись во время страшного суда. И снова шло сравнение с кораблекрушением, дескать, не все такие сильные, что могут доплыть до лодки, гораздо больше слабых людей, что тоже могли бы спастись, стоит их только немножко поддержать. Вот и выходит, что монастырское самозаточение и отшельничество, когда они вдали от мирской суеты, только тем и занимаются, что читают молитвы, и этим якобы служат Господу, есть не что иное, как смертный грех, оставление ближнего своего в беде незнания, эгоизм в чистом виде, и так далее и тому подобное. В общем, отец Агний очень быстро впитал в себя способность выворачивать различные с виду кажущиеся богоугодные явления мехом внутрь, показывая всю их богопротивность. Куманов этому даже удивился, не ожидал он такого, но это только лишний раз показало живой ум священника. «А что в Азии творится?» – поинтересовался Олег у Дарайна. «Как там дела у монголов?» Интерес Куманова был понятен. История явно пошла по другому пути, точнее только-только стала соскальзывать в сторону с известного ему направления, хотя если не прилагать дальше никаких усилий, то она вернется в свою колею. Главным образом Олега волновало, что предпримут монголы после такого фееричного разгрома и бегства. Правителем улуса Джучи стал его сын Батый. «Ага, знаю такого», — кивнул Олег. «А не он ли тогда меня преследовал после того устроенного большого барабум?» — подумал он. Дарайн только кивнул, ничуть не удивившись знанию Кумана-ворона. «Черный шаман же, чему тут удивляться?» «Продолжай. Чего он делает?» «Занимается подавлением мелких мятежей, что возникли после его возвращения». «Понятно. Местные правители решили, что монголы уже не те, и, как я понимаю, сильно ошиблись». Дарайн снова кивнул головой, продолжив без напоминания. «Да, хан Батый заливает все восстания кровью. Раньше известный как Сайн-хан, то есть добродушный, он получил новое прозвище, Ершейлгай-хан, что можно перевести как жестокий и беспощадный». «Ясно. Видно, сильно на него подействовало мое колдовство». Дарайн аж поежился и под взглядом Олега признался. «Оно на всех сильно подействовало». Куманов только хмыкнул, понимая, что иначе и быть не могло, ведь взрыв на холме, где засела верхушка армии вторжения, видели очень многие. Осталось только разобраться, хорошо это или плохо. По первому впечатлению вроде как хорошо, люди поверили в него еще больше, но это-то как раз и плохо, подумал он с неудовольствием. Надо, чтобы верили в себя и рассчитывали на свои силы. Ладно. Судя по всему, вторжение монголов в этом году ждать не стоит. Главный разведчик в очередной раз кивнул. А вот в следующем, тоже далеко не факт, возразил Дарайн. Почему? Если пойдет в следующем году, то сможет собрать армию не больше той, с которой он приходил в прошлом году, а это, как уже все поняли, крайне недостаточно. Чтобы нас победить, нужна армия гораздо больше в несколько раз. Собрать ее непросто. Хмм. Ты прав. Батыя следует ждать через 2 года. Что ж, будем готовиться. Еще что-то? Да. За твое убийство Батый объявил щедрую награду. И сколько? Золото по весу убийцы. Щедро. Я бы перед делом хорошенько разжирел. Засмеялся Олег, хотя ему было не особенно смешно. Плата и впрямь щедрая, и наверняка найдутся желающие, так что следует быть еще осторожнее. К моменту, когда Олег собирался отправиться снова на Урал, только-только прибыло 5 лодий, что вышли из Магнитограда одновременно с ним. В эти лодки еще им были загружены первые комплекты доспеха и оружия, а также куча ценных мехов, что тут же раскупили купцы, заплатив все теми же рабами. После того, как эти лодки прошли техническое обслуживание, то есть их подремонтировали и просмолили, в них загрузили еще людей и отправили обратно на Урал. Взял еще 10 пастухов, чтобы они перегнали 100 трофейных лошадей со стойбища Бека Данмарайна. Очень уж не хватает конной силы. И вот еще один рейс до Магнитограда завершен. Городок за время отсутствия Туманова изменился. По сути, он из временного лагеря, обнесенного чистоколом, действительно превратился в городок, став миниатюрной деревянной копией Синтахстана. Даже стены нормальные возвели, пусть и деревянные. Разрослось кирпичное производство. Вся его продукция шла на строительство доменных печей, в коих варилась сталь. И печей этих хватало. Сушили древесину. Освоили собственное стекольное производство, в первую очередь для остекления. Рудознатцы порадовали находками жил меди и даже золота. Правда, выделять рабочих на разработку даже золотой жилы Олег не стал. Золота там не так чтобы и много, и даже если бы его было больше, железо сейчас важнее. Олег, проведя инспекцию и оставшись довольным от увиденного, втянулся в работу и запустил новое производство, щитовое, а именно изготовление фанеры, из которой эти щиты и делали. В принципе, можно было щиты делать и в Синтахстане, но как-то это было не то, все доспехи и оружие делают в Магнитограде, а щиты к ним где-то в другом месте. Кроме того, из фанеры предполагалось делать баржи-катамараны для перевозки угля, их много надо. Просто, дешево и сердито, а то как-то глупо использовать для таких целей хорошие и дорогие лодии. На них надо людей возить, вот пусть и возит. Собственно, в Синтахстане тоже имелось первое опытное производство по изготовлению фанеры, что расширилось и изготавливало щиты для половцев. Кочевникам эти щиты очень понравились, дешевые, легкие и прочные. Завершив все дела на Урале и отдав заказ кузнецам на изготовление индивидуальных доспехов для негров-зомби в стиле хищников, а также для себя и даже для жены, Олег с семьей отправился домой в Синтахстан. Глава 2. Смена статуса. 1. Что за черт? Буркнул Олег. Урал, который его еще ни разу не подводил, вдруг зачихал. Что случилось, Куман? Обеспокоилась Чири, прижав к себе сына. Еще не знаю. Двигатель, еще несколько раз чихнув, окончательно заглох. Вот же ж. Первым делом Куманов проверил уровень топлива, но его в баке было еще в достатке. Значит, дело серьезнее. Это опасно. С тревогой спросила жена, явно намекая на то, что раз демон начал проявлять какое-то своеволие, то как бы он в таком случае не вырвался из клетки. Нет, опасности нет, успокоил жену и ребенка Олег. Но повозиться придется. Куманов с помощью Чука и Гика догреб до берега, пользуясь веслами. Продолжить путь под парусом не было никакой возможности из-за встречного ветра. Может, свечи закоптились. А то эта партия топлива получилась какой-то особенно грязной, со вздохом подумал он. Не досмотрел. Хоть бы это были свечи, а то иначе мы тут надолго застряли.